Цензор Александр Никитенко возмущался. У него был договор со Смердиным, это про Крылова, в силу которого тот платил ему за каждую басню по 300 рублей. Теперь он требует с него по 500 рублей, говоря, что собирается купить карету, и ему нужны деньги. А, вот это да! С ума сойти. Мораль? Да. Так, ну раздражает, но не зови. Так. Хотелось бы какую-то гадость сказать. Здравствуйте. Это подкаст «Радио Сарафан». И его ведем мы, редакторы Арзамаса. Ира Колесеевская. И Аня Красильщик. Сегодня мы будем говорить не про сексуальные отношения, не про разные пикантные истории. Потому что если вы слушаете нас не первый раз, то вы знаете, это подкаст про разные сплетни, домыслы и слухи. А если вы слушаете нас первый раз, то вы это вот только что узнали. Но слухи и сплетни и всякое такое бывают вовсе не только про разные отношения, а еще про то, кто сколько получает, зарабатывает и почему. И это может показаться немножечко скучной темой, но на самом деле ведь сегодня доходы и стратегии финансовые наших друзей и знакомых всегда вызывают у нас большой интерес. Ну, хотя в основном принято все-таки говорить, что кто-то слишком... Хотя, с другой стороны, нет, ты права. Вот, например, иногда мне кажется, мог бы больше попросить, а просит мало. Вот мне так кажется, например, про моего мужа. Что он просто занимается какой-то благотворительностью. Я очень все время... Ну, про своего мужа ты не сплетничаешь. Ну как? Нет, вот я сейчас с тобой сплетничаю. Мог бы попросить нормально, а он просит просто... Он врач. Он мог бы нормально попросить. Нет, но он просто занимается благотворительностью. Но герой нашего сегодняшнего выпуска вообще не такой. Был не таков. Не таков он был. Он зарабатывал неплохо, и поэтому был предметом всеобщего обсуждения, постоянного какого-то дикого злословия. Да, и это очень-очень понятно. Давай назовем скорее этого героя. И это дедушка Крылов. Тот самый писатель, ворона и лисица. Он, кстати, как лисица, открыл рот, и все к нему туда сыпется. Сейчас я себе предстала представлять Крылова на потрясших прудах с открытым ртом, лучше мне остановиться. Давай, может, перейдем уже к разговору. Хорошо. Нет, хорошо, что ты не на ветке стала его представлять. Ветка бы обломилась. Он все-таки довольно грузный человек, судя по памятнику. Да, он был дико тучный. Короче говоря, сегодня нам филолог Екатерина Эдуардовна Лямина расскажет все про Крылова и про его доходы. Ну, давайте начнем. Здравствуйте, Екатерина Эдуардовна. Здравствуйте, Ира. Здравствуйте, Екатерина Эдуардовна. Здравствуйте, Аня. Мы сегодня хотим с вами посплетничать. Давайте попробуем. Давайте сначала, о каком времени мы говорим и месте, где мы сплетничаем? Мы сплетничаем из нашего времени про 1830/1834 год. Там сплетня была в два подгона таких. А с кем было дело? А дело было с знаменитым человеком, с Иваном Андреевичем Крыловым. Это который басни писал? Безусловно. Баснописец русский. Так, и что же про него рассказывали? Я постараюсь не множить сущности, а рассказать, держась в том времени, о котором мы заявили. Тем не менее, два предварительных замечания. Крылов – такой редкий русский писатель, который в литературу приходил дважды. Причем, когда он пришел во второй раз и уже плотно там сел, вот всей своей, как выражался Пушкин, преоригинальной тушей, вот когда он там сел, уже все забыли о том, что он когда-то приходил в первый раз. Это было очень давно, еще в царствовании Екатерины II, в конце 1780-х годов. И там он потерпел, ну, прямо скажем, фиаско. То есть он приобрел некоторую известность, но такого рода, что ему пришлось из столицы уехать и перебиваться 15 лет, в основном играя в карты и обыгрывая простодушных дурачков на ярмарках. А в первый заход что он писал? Он писал очень, ну, такие грубовато, ну, довольно смешные комедии. И главное, он издавал сатирический журнал, который назывался «Почта духов», где разные там черти, какие-то эльфы в «Царстве мертвых» обсуждают, ну, тоже своего рода сплетни, кто из только что отправившихся на тот свет, чем в негативном смысле отличился при жизни. Но для сравнения просто, вот эта «Почта духов», у нее на максимуме ее существования, она просуществовала там 2 года, 3, у нее было 150 подписчиков, то есть тех людей, которым этот журнальчик приходил на дом. Это много или это мало? Это очень мало по сравнению скажем, даже «Вестником Европы» Карамзина или карамзинским же московским журналом. Там все-таки счет уже шел на сотни. А вот в 1806 году он сделал над собой большое усилие, как я понимаю, ему было уже около 40, это важно. И он приехал в Петербург, видимо, с намерением второй раз прийти в литературу. И он это сделал. Вместо того, чтобы разбрасываться, писать и то, и другое, и третье, и четвертое, он довольно быстро сфокусировался на баснях. И степ-бай-степ он пошел в гору. Причем сразу в несколько гор. Вот я прошу это иметь в виду. Потому что первая гора – это были, собственно, тексты, которые уже давно осели у нас в коллективном бессознательном, и цитатами из которых мы очень часто резюмируем разные события в нашей жизни, и в общественной жизни, и в политической жизни. Причем делают это самые разные люди. Мы, пожалуй, не так часто говорим словами Пушкина, как словами Крылова или Грибоедова. Вот это первая гора. Второе. Из никому неизвестного в столичном светском обществе человека Крылов стал знаменитостью. То есть, действительно, его узнавали во многом благодаря примечательной наружности, высокому достаточно росту, плотной и с годами все уплотнявшейся фигуре, такой склокоченной голове с густыми волосами, бакенбардами и таким, как выражаются его современники, сметливым русским лицом. Его узнавали очень многие люди настолько, что мамы указывали на него пальцем и говорили: «Вот идет дедушка Крылов, смотри, вот ты его басенки учишь, вот учи хорошо, а то дедушка заругает». Ну, я сейчас конструирую такой воображаемый диалог, но что-то в этом роде, несомненно, говорили. Это вторая гора. А третья гора, которую он покорил, это гора денежная. Крылов был одним из самых состоятельных русских литераторов. Вы спросите, откуда эти деньги брались? И вот тут мы подходим к сюжету сплетни, которая нас интересует. История состояла в том, что тексты Крылова, которые он писал, вне всякого сомнения, для приобретения литературной известности и завоевывания себе репутации в литературе, в какой-то момент, вне зависимости от него, это получилось само собой, такое редко бывает, но такое бывает, оказались востребованы государственной идеологией. В 1830-м примерно году случилось вот то, о чем мы с вами поговорим. Крылов стал, ну, уже вполне официально стал, ну, главным, что ли, русским литератором. Это при живом Пушкине, да? То есть я ни в коем случае знаменитости, известности и любимости, так сказать, Пушкина не отрицаю. Но такой момент, как степень признания его властью, Пушкин здесь, безусловно, Крылову проигрывал. Да? При том, что Крылов не шевельнул пальцем для того, чтобы его власть признал. Вот. И в 30-м году происходят три вещи. Крылову, который не имел университетского образования и практически нигде никогда не служил, жалуется чин действительного статского советника. То есть он попадает в генералы. Одновременно он попадает в литературные генералы, потому что Николай I дарит гипсовый бюст Крылова своему сыну, старшему наследнику, с тем, чтобы тот украшал его учебную комнату как главный представитель русской литературы. И третье, 20 апреля 1830 года, идущий на подъем книгопродавец, книгоиздатель Александр Федорович, Филиппович, простите, Смердин, заключает с Крыловым суперсделку, подобной которой еще не было в русской литературе. Что, собственно, было предметом сделки? Со стороны Крылова он уступал Смердину преимущественное право печатать собрание его басен, маленькую книжечку, вот, которая на ладошке вмещается, в принципе. Да? То есть это не многотомник, не история государства российского, например, Карамзина. А тут продавалась фитюлька, в сущности, да, где было, ну, к этому времени примерно 200 небольших текстов. Это были басни Крылова в 8 книгах. Смердин мог печатать их, и только он, то есть это эксклюзивная сделка, мог печатать их вплоть до 1840 года общим тиражом 40 тысяч экземпляров, это очень много по тем временам. И за эту привилегию Смердин платил Крылову 40 тысяч рублей. К сожалению, поскольку архив Смердинской конторы погиб, у нас нет деловых документов. Мы только знаем, что эта сделка была заключена 20 апреля. А это много? Это очень много. Для сравнения, Карамзин, которую я уже упоминала, получил 50 тысяч в 18 году ассигнациями, тогда еще считали на ассигнации, у братьев Слёниных, но это фундаментальный научный труд в 8 томах «История Карамзина». А, как я уже сказала, книжечка Крылова – это маленькая книжечка. Кроме того, Крылов мог больше как бы ничего не делать. Да? То есть вот эти 40 тысяч, вне зависимости от того, сколько он получал сразу, а сколько в течение этих 10 лет, концов не удалось найти, мы не знаем. Но по ощущениям, ему все-таки заплатил Смердин прямо сразу все эти 40 тысяч. Тогда он мог себе это позволить. Вот. И этот гонорар был совершенно беспрецедентен. И о нем, естественно, немедленно заговорили в Петербурге. Ну, теперь надо посмотреть, в каком смысле заговорили. Что их, собственно, подвигало говорить. Ну, во-первых, все радовались. Почему? Потому что это очень важный шаг к профессионализации литературной деятельности. То есть от этого, в принципе, хорошо не только Крылову, но и всем русским литераторам. В общем, на эти деньги можно жить. Во-вторых, приятно понимать, что 40 тысяч найдут своего покупателя. То есть просвещение, они тогда еще так иногда говорили, распространится по России, и все будут читать русские стихи высокого уровня. Это тоже хорошо. Но это плюсы. А в чем сплетня? Что они стали обсуждать в негативном, так сказать, смысле? Сейчас, а они это кто? Петербургские литераторы. То есть это в кругах литературных размножались всякие? Прежде всего слухи. В кругах литературных, потому что это напрямую касалось их. Это их дело как бы. Дальше, и в особенности при второй итерации всей этой истории, сейчас я коротко о ней расскажу, Крылову, ну что называется, начали предъявлять. В качестве его басен, разумеется, никто не сомневался. То есть, ну, не было такого человека, который в 30-е годы публично мог сказать, басня Крылова – это ерунда, это плохо написано, это вообще никому не нужно, вчерашний день. Нет, вот этого никто не говорил. Но они говорили другое. Они говорили, что он, сейчас я вот буду уже цитировать, цензор Александр Никитенко возмущался. Ну, чуть попозже уже, в 1934 году, который я тоже заявила, как время действия нашей сплетни. У него был договор со Смердиным, это про Крылова, в силу которого тот платил ему за каждую басню по 300 рублей. Теперь он требует с него по 500 рублей, говоря, что собирается купить карету, и ему нужны деньги. Вот это да! То есть Крылова уличали литераторы в такой как бы даже литературной нечистоплотности. Да, что вот уже есть договор со Смердиным на определенную сумму, и Крылов его в одностороннем порядке, получается, пересматривал. Что имеется в виду? Имеется в виду события того же Петербурга ровно через 4 года, когда Крылов, значит, жил на те деньги, которые ему Смердин заплатил в 30-м, жил на свои пенсионы, он служил в публичной библиотеке, получал жалование. К всему прочему, он получал пенсионы, а еще ему выбили, буквально выбили, в нашем с вами смысле, еще 3000 дополнительных. Начальник его Алексей Николаевич Оленин, директор публичной библиотеки, написал докладную записку министру просвещения Уварову, чтобы Крылову установили добавочный персональный оклад в сумме 3000 рублей. Зачем? На экипаж. Чтобы Иван Андреевич Крылов, который человек уже пожилой, и у него уже не очень много сил, чтобы он по Петербургу не ходил пешком и не ездил на каком-то дрянном извозчике, а ездил в своем собственном экипаже. И эту записочку подали 25 февраля 1834 года, а Николай I ее рассмотрел и назначил Крылову эти 3000 рублей уже на следующий день, 26 февраля. Оцените скорость реакции императора на запросы Крылова. Да уж. То есть гарантированный доход поэта, гарантированный, потому что выплачивающийся государством, вот после этого достиг 8700 рублей в год. И с этой цифрой, конечно, не мог сравниться никакой литературный гонорар, потому что тот выплачивается разово и, в общем, нерегулярно, да, а это выплачивается каждый год по кварталам абсолютно железно. Интересно, а сколько Пушкин примерно в год получал для сравнения? Пушкин, конечно, получал много. Я думаю, что его доходы литературные простирались там до 9-10 тысяч в год. Но Пушкин был семейным человеком к этому времени. Да? К 34-му году у него было уже 2 детей. И он, конечно, делал то, чего не делал Крылов. Он играл. Крылов наигрался, слава богу, в карты в своей юности. А Пушкин как бы не мог от этой привычки отвыкнуть. Плюс он, конечно, жил непосредством. Так сказать, мог бы жить в домике поскромнее. Широкий размах был слишком. Мог бы жену одевать поскромнее, сам бы мог одеваться поскромнее, и книжки мог бы покупать пореже. А замечательно, что Крылов вообще весь в дамках как бы здесь, да, вот в сравнении с Пушкиным. Жены у него нет. Квартира у него казенная, причем даже с дровами, ну, то есть с центральным отоплением. То есть ему выдали еще и жилье. Да. Жилплощадь. Да. Жилплощадь у него казенная. И автотранспорт личный. Автотранспорт свой. Неплохо вообще. Плюс оцените, так сказать, красоту маневра. Да? Крылову вообще никакие книжки не нужны, потому что он библиотекарь главного собрания Российской империи. Да? То есть он какую книжку хочет прочитать, он сам пошел и взял, что хочет. Вот, и это, конечно, совершенно замечательно. Но при этом, при всем, он был человеком очень экономным еще. И от последних лет его жизни, когда он, ну, точно уж ни в чем не нуждался и купил себе большой дом, остались тетрадки, где он ведет летопись своих расходов, да, записи своих расходов. И он просто видно, что там столько-то на сигарки, столько-то на свечки, столько-то на бумагу. Но он это все учитывает. Чего, конечно, Пушкин отродясь никогда не делал. Да. Он был совершенно другого типа человек. Вот. Но еще к вопросу о сравнении Крылова и Пушкина. Собственно, вот эти 300 и 500 рублей. Значит, Крылов настаивал, чтобы Смердин выплатил ему повышенный гонорар за новые басни, которые он отдал в альманах «Новоселье». Это три басни. Они не относятся к числу наиболее известных, но, тем не менее, это басни очень хорошего уровня. Там ничего глупого или плохо написанного нет. Это басни «Крестьянин и собака», «Разбойник и извозчик» и «Лев и мышь». В первой 30 строчек, во второй 26, а в третьей 33 строки. Соответственно, если баснописец считал по пушкинским расценкам, да, по пушкинским гонорарам, то есть по 500 рублей, то за каждую Крылову приходилось бы по этой сумме строчек около 300. И понимая, что Смердин, конечно, не станет торговаться, а оценил себя в полтора с лишним раза дороже Пушкина, получается. И в качестве одного из аргументов для убеждения Смердина он, видимо, все-таки привел тот факт, что вот эти новенькие три басни, они не просто так, не то, что он их из загашника вытащил, а то, что они только что поднесены Николаю Первому и приняты благосклонно с изъявлением автора высочайшей признательности. Ну, в общем, довольно неудивительно, что о нем сплетничали. Я бы, честно говоря, тоже хотелось бы какую-то гадость сказать. Таким образом, огосударствление баснописца, оно было очевидно для всего литературного сообщества, но замечательно, что он тут же делает его элементом коммерческой стратегии. Да? И как бы, ну, он этим не смущается. А что, он что ли украл у кого-то? Или у него, во-первых, во-вторых, у него разве есть, как у Пушкина, наследственное имение? Он, конечно, дворянин по отцу, потому что отец выслужил дворянство, но и все. На этом сходство между ним и Пушкиным заканчивается. Да, у Пушкина было наследственное имение, у Крылова не было ничего, за исключением какой-то крепостной Марфутки, которую он от греха подальше отпустил от себя еще молодым человеком. Вот, так что, конечно, это все эксклюзивные отношения, которые Крылов совершенно сознательно устанавливал со Смердиным. Крылов – самый авторитетный русский литератор, Смердин – самый авторитетный издатель. И все это привело к тому, что в начале 1935 года Крылов стал официальным редактором библиотеки для чтения, где нужно было быть фигурой благонадежной, то есть где не придрались бы, да, потому что вообще Николай Павлович не очень любил разрешать новые журналы, мало ли что в них напишут. Достаточно и тех, что есть. Но, тем не менее, все-таки они выбили эту библиотеку для чтения. Но уже в первый год существования там было несколько скандалов вокруг нее. И Смердин просто попросил Крылова: пожалуйста, Иван Андреевич, вы как фигура, к которой нет вообще никаких вопросов никогда, пожалуйста, поредактируйте. Но надо сказать, что никакой редактуры Крылов, собственно говоря, не осуществлял. И здесь еще одно возмущение. Значит, это тоже Никитенко, вот что он пишет. Крылов жалуется на торговое направление нынешней литературы, хотя сам взял со Смердина за редакцию библиотеки для чтения 9000 рублей. Правда, он не торгует своим талантом, ибо может быть уверенным, что он ничего не будет делать для журнала. Однако он пускает в ход свою славу. Смердин дает ему деньги за одно его имя. Вот это пишет Никитенко, который пришел к Крылову знакомиться с ним как с новым редактором журнала и как бы проговаривать, чего они и как будут делать. Очень современная как будто бы ситуация, когда кого-то за имя берут в какое-нибудь издание, пишут его в поминальнике, а дальше он ничего не делает. Да, за имя и за репутацию, скажем так, да. Вот эти выгодные отношения закончились менее чем через полгода. Он выполнил свою миссию, как бы продемонстрировал, что журнал редактируется благонамеренным литератором и придраться не к чему. Но Сенковский, который был реальным редактором библиотеки для чтения и получал для сравнения 15 000 рублей за то, что он с 8 утра до 12 ночи сортировал материалы, переводил, подбирал, писал и так далее, а Крылов не делал ничего за сумму в 9 тысяч рублей в год. Да? Сенковский после того, как Крылов тихонечко отстранился, в библиотеке для чтения написал следующее язвительное, хотя и преувеличенно лестных выражениях, составленное маленькое резюме. «Мы совсем забыли, — пишет он, — одно обстоятельство, о котором давно следовало известить наших читателей. Еще с мая месяца библиотека для чтения лишилась лестного руководства, которое принял было на себя знаменитый наш поэт И.А. Крылов. Преклонность лет не дозволила ему продолжать мучительных занятий редактора». Ну, то есть здесь очевидно, что Сенковский просто в пену у рта злится на человека, который получает деньги за то, что он ничего не делает. Это, конечно, две разных модели. Литератор-труженик, который с утра до ночи пришит к письменному столу перо и бумаги, и человек, который торгует своим именем. Вот так они выражались. Крылов, впрочем, тоже не остался в долгу, и, вопреки своему обыкновению, ни с кем не ссориться и вообще ни о ком не высказываться – о других литераторах, в обществе о Сенковском отзывался следующим образом. Умный, да ум-то у него дурацкий. И тот же самый Никитенко, которого я уже цитировала, который приходил к Крылову разговаривать о делах, оставил следующую штуку. Вот сейчас я прочитаю, и вы увидите, насколько Крылов был для них, в общем, непонятным человеком. «Комнаты Крылова похожи больше на берлогу медведя, чем на жилище порядочного человека». Все – полы, стены, лестница к нему ведущая, кухня, одновременно служащая и прихожей, мебель – все в высшей степени неопрятно. Его самого я застал на изорванном диване с поджатыми ногами, в грязном халате, в облаках сигарного дыма. Он принял меня очень вежливо и начал разговор о современной литературе. Вообще он очень умен, суждения его тонкие, но на всем, что он говорил, лежал отпечаток какой-то холодности». Не знаю, одушевлялся ли он, когда писал свои прекрасные басни, или они рождались из его ума, дальше внимание, наподобие шелковых нитей, которые червяк бессознательно испускает и мотает вокруг себя. Да, то есть что, собственно, это предъява, несомненно, да, то есть кто наш лучший литератор? Это какой-то медведь, это какой-то грязнуля, который даже не может вокруг себя создать подобающие обстановки, чистоты, красоты, вдохновения. Он сидит в грязном халате, рваный весь какой-то, курит. Видимо, Никитенко придерживался здорового образа жизни. И вообще непонятно, посещает ли его вдохновение, или это все плод ума. Никитенко существенно младше Крылова. Он ровесник Пушкина, скорее. Человек, который вырос в эпоху романтизма, конечно, не мог себе представить, что поэт с большой буквы еще, да, так себя вел, так жил, вот так, что все у него было грязно и вообще как-то непонятно. И это, конечно, такой огромный вопрос, который очень многие и литераторы, и вообще люди, видимо, все-таки к Крылову имели. А вот Пушкин, между прочим, это совершенно не фраппировало. Он считал, что, ну да, Крылов такой, ну и что, зато у него, посмотрите, как все у него получается. У него же прям из рук слитки золота. Но Пушкин же вообще, насколько я понимаю, был независтливым человеком. Его как бы это не волновало. Ну, какие-то люди его могли раздражать, что вполне естественно, он был человеком очень эмоциональным. Он раздражает, но не завидует. Думаю, что нет. Думаю, что он мог завидовать только каким-то, ну, я не знаю. Нет, не деньгам, я думаю, что нет. И не таланту, потому что, самого так сказать, да, ему самому, я думаю, завидовали очень многие. Нет, я думаю, что он скорее, может быть, завидовал возможностям. Ну, скажем, возможностям поехать за границу, да, возможностям... вести, может быть, просто иной образ жизни, да, чуть-чуть более широкий. Под конец жизни, конечно, возможности быть не в Петербурге, а где-то самому по себе. Ну вот, и последнее, да, что вскоре после смерти Крылова, это 44-й год, собрались у того же самого Никитенко и разговаривали об уме Крылова. Вот заметьте, не о чем-нибудь, а именно об уме. Чисто русском, точном, тонком, сметливом. И второй пункт, о котором они рассуждали, это был его ужасный цинизм в жизни. Да, то есть, что значит цинизм? Он расклевал малолетних? Нет, уверена, что нет. Ну, по-видимому... Расчетливость. Давайте вот, может быть, обсудим, что вы понимаете под цинизмом. Ну, у меня есть свой ответ на этот вопрос. Вот как вы? Мы сейчас или они тогда? Вот они тогда, с вашей точки зрения, о чем они могли но говорить? Может быть, неприлично было писателю быть богатым человеком? Может быть, нужно было о чем-то другом думать, о каких-то возвышенных материях, а не о насущном хлебе. Нет, я думаю, что они все все-таки стремились, но только очень противоречиво к профессионализации. Ну, пускай литератор зарабатывает собственным трудом. Что в этом плохого? Наоборот, это очень хорошо. А почему тогда цинизм? Но это не расчетливость. Не то, что он так хорошо все посчитал, так хорошо все обделал все дела, и вроде как и вдохновения у него нету. Вот я думаю, что скорее, да, вот именно это. У вас скользнуло, и совершенно справедливо слово «обделал», и это ровно то, что говорит Вяземский про Крылова после его смерти. Он говорит, Крылов был всю жизнь себе на уме и правильно поступал, потому что ума у него была палата, и лучше, когда у тебя есть ум, прикладывать его таким образом. И всю жизнь свою, резюмирует Вяземский, и дарование свое он обделал умно и расчётливо. Но это, конечно, не русская модель поэта совсем. Да, такое ощущение, что они слово «ум» немножечко отрицательно как бы понимают. Да, что вдохновение хорошо, а умом, да, эти басни выдавал, это плохо. Такое романтическое, да, это правда, такое ум, это как бы не то, чтобы очень хорошее качество. Ну, вот мы видим с вами, что это вызывает вопросы. Да, что сказать, что Пушкин какой-то дурачок, невозможно. Но в то же время сказать, что Пушкин прежде всего умный человек, нет. Он прежде всего поэт, ну, для своих современников, да. И вот эта модель, она более, получается, для них рабочая, чем модель Крылова, который сначала умный человек, а потом поэт. Но, тем не менее, он добивается всего по максимальной планке именно как поэт. Вот они чувствуют здесь какой-то когнитивный диссонанс, и вся конструкция рассыпается. Скажите, пожалуйста, у меня есть вопрос. А почему власть его так сильно полюбила? Это потому, что они басни любили? Потому что Николаю нравилось, когда людей воспитывают в правильном духе? Мораль? Это отличный вопрос, конечно. Вообще, мы про это написали книжку с автором моим, Натальей Самовер, которая, я надеюсь, уже совсем скоро будет запущена уже как книжка. Очень коротко постараюсь объяснить. Да, смотрите, в 26-м году Николай Павлович, коронуясь в Москве, застал, вообще-то говоря, разрушенное поле. Да? Ему было очень страшно, потому что 14 декабря 25-го года против него, против идеи самодержавия, возмутились лучшие русские люди. Таким образом, он явственно ощутил обрыв коммуникации с дворянством. С этим нужно было что-то делать. И примерно года 2-3 Николай просто смотрел, как чего, а потом почувствовал, что необходимо уже формулировать идеологию. Это та самая идеология, которую называют идеологией официальной народности, николаевской народности, идеологией православия, самодержавия народности. Но как таковая она оформилась уже ближе к середине 30-х годов, и сделал это граф Сергей Уваров. Но он это сделал, естественно, не от себя, а это некоторое выражение концепции диалога и взаимодействия с подданными Николая Павловича. В чем это взаимодействие? Во-первых, Николай сделал ставку не только на дворянство. На дворянство он, наоборот, всегда смотрел достаточно подозрительно. Он сделал ставку на другие сословия. На купечество, которое при Николае очень сильно пошло в гору. И если бы ему все-таки хватило последовательности отменить крепостное право раньше, то, конечно, мы не имели бы того, что имели потом в 1917 году. Но, тем не менее, купечество пошло в гору. Так называемое третье сословие, куда попадали люди, выписавшиеся из крестьянства, там, да, выписавшиеся из мещанства и так далее, оно тоже очень резко пошло в гору. И вот именно для того, чтобы вести диалог с ними, да, и пригодились басни Крылова, потому что они дидактичны, в них народная образность, в них народный язык. На самом деле это эфемерида, да, никаким народным языком Крылов не писал. Попросите любого ребенка выучить ворону и лисицу или волка и ягненка. Ребенку будет очень трудно, потому что Крылов пишет сложно, достаточно сложным языком, не только потому, что это язык 200-летней давности, еще и потому, что там народного очень мало. Да, и в этом смысле басни Сергея Михалкова, они гораздо более такие кондово-народные, псевдо, конечно, квазинародные. Вот. Но для целей идеологического строительства опереться на авторитет очень уважаемого уже автора к началу 30-х годов, был совершенно бесценно. Именно поэтому Крылов получил, ну, фактически карт-бланш. Угу. Да, и финансирование, и продвижение в чинах, и внимание к нему, личное внимание к нему со стороны императора. Всего этого не было у него в Александровское царствование, и все это появилось у него в царствовании Николая I. Он получил несколько штук, которые для нас сейчас в такой авторитарной модели государственного управления кажутся, ну, почти очевидными, да, для члена литературного сообщества. Смотрите, значит, во-первых, финансирование. Причем я не сказала важные вещи. Вот эти вот 3000, которые он получал на экипаж, на личный автотранспорт, они стояли как фактически отдельной строкой в государственном бюджете, как стояла отдельной строкой библиотека, императорская публичная библиотека в целом. Угу. Потому что вообще по штату библиотекарь, ну как бы у него не было права на такие выплаты. То есть это были отдельные выплаты Крылову именно из государственного казначейства. Второе, в 1838 году, когда Крылову исполнялось 70 лет, литературное сообщество подтянуло еще к этому 50-летие его литературной деятельности и сделала первый в России литературный юбилей. Теперь нам кажется, что это абсолютно рядовая вещь. Тогда это было абсолютно, столь же абсолютно ни для кого не знакомо. А после этого литературного юбилея ему отчеканили медаль памятную и на собранные деньги установили стипендию для одаренных юношей во 2-й, 3-й и Ларинской петербургской гимназии. То есть именная стипендия Крыловская. И она существовала до 1917 года, благодаря положенному в ее основу очень значительному капиталу. Они жили на проценты фактически. Ну, потом это все кончилось с приходом к власти большевиков, это понятно. Но последнее, когда Крылов умер в 1944 году, как раз Уваров, который тогда находился на пике влияния и выстраивания своей идеологической программы, реализации ее, он устраивал Крылову не просто генеральские, а фельдмаршальские похороны. То есть как на его юбилей пришли все министры и весь Государственный совет, нота бене, да, вот точно так же на его похороны пришел весь Государственный совет и все министры по возможности. С ума сойти. Это было в строившемся тогда Исаакиевском соборе. Это невозможно было, он еще не был закончен. Но служивший заменой Исаакиевскому собору Адмиралтейской церкви, это было совершенно потрясающе. То есть там ехало 300 карет в этой похоронной процессии, отпевало Крылова 3 архиерея, как будто одного недостаточно. С ума сойти, да? Да. То есть это совершенно сознательное похороны, огосударствление дальнейшее человека, творчество которого является одним из камней государственной идеологии. При этом мы с вами не можем сказать, что крыловские басни отвратительны по своему содержанию. Нет, они обладают внеположной, я бы сказала, эстетической ценностью. И вот в этом, конечно, парадокс и феномен. Спасибо огромное, было ужасно интересно. Спасибо большое. Знаешь, о чем я сейчас подумала? Вот пока слушаешь эту историю, пока я слушала ее, у меня прямо было абсолютное ощущение, что речь идет о каком-то известном современнике. И что вот так бы мы его и обсуждали. Потому что действительно во всех этих историях чувствуется что-то, ну, не то. Ну, хочется пообсуждать. Но дальше выяснилось, что, кажется, обсуждали и осуждали бы мы его совсем немножечко не так, как это было... Как они обсуждали? Да, как современники. Ну, типа... Ну, вот смотри. Типа, что бы мы говорили? Вот они говорили, что он, да, расчетливый, что у него такой холодный ум, вот такие характеристики. А сейчас, наоборот, это классно. Да, это сейчас... Что ты рассчитываешь свой бюджет. Да. Мне кажется, что сейчас в этом во всем бы чувствовалась такая немножечко, скорее, нечестность. Что этот дядечка-редактор журнала делал все за него, всю работу, а этот просто почивал на лаврах. Получал кучу денег и назывался главный редактор, или как он назывался. Ну, в общем, сейчас это бы называлось все торговать лицом. И как будто бы это не очень красиво. Но то же самое история про Смердина, с которым он договорился за одни деньги, потом чуть ли не в два раза больше. Слушай, ну подожди. Так вообще бывает, что ты договариваешься за одни деньги, а потом оказывается, что ты проклинаешь все на свете, потому что ты понимаешь, что вообще-то эта работа стоит гораздо больше, и ты договариваешься на ходу. Ага, то есть он первые басни писал и понимал. Но он же стал звездой. Он еще не знал, как ему тяжело, каким кровом и потом ему даются эти басни, а потом такой, фига себе, как это трудно оказывается. Каким сыром. Слушай, ну не знаю. Нет, именно стал звездой. Вот это вот. Я вот как человек меркантильный. Я его понимаю, честно говоря. Вот если можно где-нибудь срубить, ну почему не срубить-то? Почему не срубить? Ну просто есть в этом что-то такое. Нехорошее. Это просто вот это неинтеллигентное отношение к деньгам, что вообще это как бы неприлично, нужно думать о высоком. А извините, пожалуйста, жить-то на что-то нужно? В общем, Анька, я думаю, ты гораздо дальше продвинулась, чем я от 19 века. Ну, по крайней мере, я не продвинулась все-таки дальше, чем Крылов. Я считаю, что ты была не права, что это скучная тема. Я считаю, что это очень интересная тема, и совершенно она не менее интересная, чем какие-то дамы в медвежачьих костюмах или бежавшие девицы. Так я так и не говорила вроде. Сказала, что это может показаться скучным. Когда бы вы знали, из какого сыра... Растут басни. А дедушка, не ведая стыда, зарабатывает деньги. Дедушка Крылов. Дедушка, господи, как... когда он стал нашим дедушкой, как Ленин. Он, знаешь, почему дедушка? Он дедушка, потому что он сидит на детской площадке, и на него все забираются. На этом наш выпуск подошел к концу. А мы Аня Красильщик и Ира Калитеевская. И этот выпуск с нами вместе делали редактор Мика Голубовский, расшифровщик Иван Воловик. Иван Воловик. Фактчекер Алексей Бароненко и выпускающий редактор Екатерина Тарасова.